Глава 24. Мы с Лией возвращаемся к Торну. Он уже за руки и за ноги привязал бандитов к лавке, приготовив к общению. Херос уже очнулся, а Черпак все еще пускает слюду. Нехило его приложили. Минут 5 прошло, а он до сих пор в отрубе. «Суки!» — шипит Херос. «Ну и чё дальше, а? Чё вам надо, гоножоры? Убить хотите? Валяйте, чё тянете?» «О, ясно. Матёрый парень. Крутой». Торн замечает племянницу, хмурится. Лия, твоему дедушке не нужна помощь?» «Нет, господин. Римус сказал, что с ним все в порядке». «Римус?» — переводит взгляд на меня. Пожимаю плечами. «Теперь я и не господин, Торн. Что поделать, если так оно и есть?» Торн мрачнеет на глазах. «Девочка, тебе тут не место. Выходи, мы сами разберемся». С улыбкой смотрю на Лию. «Я это уже говорил». Девушка надувает щеки, скрещивает руки на груди. «Это моя таверна, господин Торн. Я должна следить за всем, что тут происходит». «Это не игра, девочки. Римус, предлагаешь запереть ее? Она не ребенок, все сама должна понимать». Лия смотрит на меня с благодарностью. Торн впервые настаивает больше, чем положено молчаливому гвардейцу. «Римус, мы говорили с вами об этом». Перестаю улыбаться. «Достаточно, друг мой. Лия — взрослая женщина, которая станет хозяйкой стреломета. До этого все грязные дела брал на себя Клоуш. Представь, если с ним что-то случится». С намеком вздергиваю бровь. «Клоуш и правда может не пережить травму. Как Лия будет управляться с таверной, а? Сюда заглядывают всякие отморозки. Верно я говорю, Херус?» Бандит ухмыляется, смачно харкает на пол. Лия аж икнула от такого безобразия. «Нельзя плеваться, дядя!» «Пошла в козье сраку, сучка!» — хмыкаю. «Именно. Лия, как ты ему ответишь?» Бедная девочка теряется, хлопает глазами то на меня, то на Херуса. Продолжаю. «Я так и думал. Ну, Торн, что молчишь? Или ты решил заделаться в стреломет вышибалой? Хоть ты и мой гвардеец, я тебя не держу. Захочешь — уйди. Лия, сколько ты готова платить Торну за охрану?» Лия пытается строить из себя хозяйку таверны. Но получается у нее очень плохо. Трясется, как осенний лист. «Такому господину я готова много платить. 5 серебряных в месяц». Хы! С какой гордостью она предлагает столь щедрое жалование капитану с зарплатой в 15 золотых. «Торн? Тебе сделали предложение. Ты слышал? Я тебя отпускаю. Но если ты не собираешься лично охранять Лию, то не надо давать ей советы, что она должна делать. Этим ты делаешь ей только хуже. И рано или поздно тебе сообщат, что ее не только за попу пощупали». Торн темнее грозовой тучи. «Я не могу охранять стреломет за 5 серебряков». «Верно. Ему нужно минимум 7 золотых, чтобы помогать дочери». «Блин, не люблю чувствовать себя мерзавцем, но друзьям и союзникам нужно открывать глаза. А то живут в своих наивных иллюзиях. Надеюсь, Торн это понимает». «Вы не согласны, господин Торн? Тогда я предложу вам 6 серебряных монет. Мне бы пригодилась охрана». Торн смотрит на Лию пристально. «Да уж, в его голове сейчас ураган. Должен помогать семье, но и племянницу защищать обещал. Вот только мы с ним понимаем, что рано или поздно покинем гнездо. Разумеется, у меня тут еще куча дел, и без защиты я стреломет не оставлю, но Торн этого не знает. Подхожу к нему ближе. Вопросы есть? Если хочешь, можем отойти и детальнее обсудить этот момент». Проходит секунда. Вторая, третья. «Вопросов нет, Римус. Вы правы». В дверь что-то ударяется. Мы резко разворачиваемся. «Опять цели не будет!» — слышится снаружи бухтение какого-то алкаша. «Зараза!» «О, у Геральта сушняк. Удивлен, что это первый посетитель за все время, что мы тут. Скорее всего, местные догадываются, что в таверне происходит что-то нехорошее, вот и затихли. Но все равно алкашей бы это не остановило. Значит, стреломёт и правда хреновое заведение. Киваю, перевожу взгляд на Херуса. Переходим к тебе. Нахер пошел, свинка! Хотите убить, убивайте! Мне срать! Я и так обосрался, стилет этого не прощает! Черпак! Просыпайся, придурок! Вся веселье пропустишь! Галенский петушок и его песик строят из себя мужиков! Вздергиваю бровь. Я же тебе говорил, что убивать вас не собираюсь. Не рассчитывайте. Что тогда тебе надо? Ничего особенного. Так, по мелочи. Например, какое у тебя любимое блюдо? Чё? Хлопает глазами. Повторяю очень серьезным голосом. Какое у тебя любимое блюдо? Тишина. Пусть сам додумает, что мне нужно. Это намного эффективнее, чем задавать прямые вопросы. На самом деле я хочу знать, как попасть в лагерь Стилета. Иона сказала, что он находится на болотах, и есть какая-то тайная тропа. Не помешает еще узнать, сколько у них людей, с кого деньги вымогают, кому угрожают, кого запугивают. Да и вообще, какими делами сейчас промышляют и где? Это полезная информация, и я смогу ею воспользоваться. Жаль, что Иона отказалась рассказывать, как попасть в лагерь. Видите ли, отпустить ее надо сначала. Нет, солнышко пока не заслужило. Да и слова ее проверить хочу. Если будут совпадать со словами Херуса, значит, не соврала, и можно будет дальше с ней работать по-хорошему. Херус корчит страшную рожу, ржет. Терпеливо жду. Ты с дуба упал, малец! Че тебе надо-то? Какое еще блядо? Жратва, что ли? Ты кем себя вообще возомнил? Ты думаешь, я тебя боюсь больше, чем Стилета? Да ты, сука, грязь под его ногами. Он людей живьем потрошил, когда ты мамки еще на сиськи ссался. Торн сжимает кулак, замахивается. «Позвольте мне, Римус». Поднимаю руку, останавливаю его. «Спокойней, друг. Мы же не злодеи. Верно ли я?» Девушка интенсивно кивает, улыбается. Я хоть ей и обещал страшное шоу, но она пока видит только хорошее. Наивное. Все только начинается. Торн опускает руку. «Он ничего не расскажет, Римус. Я знаю таких. Он и правда боится своего вожака. Даже, пытки не всегда помогают». «Не помогают? Странно». Киваю, беру табурет, сажусь перед Херусом. «Интересно, этот утырок и правда многое повидал. Ты смотри, какая у него рожа матерая. Им бы еще мозгов побольше, может, и не влипли бы в неприятности. Скажи, Херус, ты дурак? Зачем стал нарываться на тех, кто вам деньги отваливает? Меня это и правда интересует. Прямо глупость какая-то». «Тебя спросить забыл, чью жопу мне вставлять?» — косится на Лию. Еще странность. Я не чувствую от него перегара, хотя был уверен, что они пьяны. Игнорирую бессмысленное хамство, улыбаясь. «Как интересно. С тобой очень приятно иметь дело. Кстати, Черпак такой же суровый, как и ты. А, Херус? Может, он посговорчивее будет?» Херус смачно харкает мне в лицо. Но я был к этому готов. Видел, как он щеками перебирал, накапливая слюну. Смещая голову, тягучий плевок улетает за спину. «Хер у него точно побольше твоего стручка, сучёныш!» Пожимаю плечами. «Так что, мой друг, значит, прав? Вы оба боли не боитесь?» «А ты проверь!» Искалится. Надо же. Не думал я, что какой-то бандюган будет таким бесстрашным. Может, я что-то не понимаю в характере таких утырков? Думал, таким только нож покажи. Они из крутых мужиков превращаются в милых поймальчиков. Все гопники одинаковые. Типа крутые, а стоит чуть прижать, пищат и зовут маму. Лев вздыхает. Берет тряпку со стола, идет вытирать харчок. «Да ну!» «Лея, ты чего делаешь?» «А, ой, ну грязно же». «Вы этой тряпкой стаканы протираете?» «Не готов я был к такому суровому средневековью». «А, я же пил эль из этих кружек». «Ну да, и пол, и стол, и все, все, все. Я что-то делаю не так, Римус, господин?» «Да, да, да, да, да, да. Ты что-то совсем не так делаешь. Твою ж. Девочка, как ты умудряешься следить за собой, но при этом так относиться к чистоте?» Перевожу взгляд на Торна. Не может же быть, чтобы у всех тут было все так плохо с восприятием санитарии. Уголки губ Торна приподнимаются. Слава проклятым артефактам, он меня понимает. Есть еще будущее у этого мира стафилококков и глистов. Резко встаю. Лев вздрагивает, отбрасывает в сторону тряпку. «Простите, Римус, простите, я не буду протирать». Пару раз моргаю. «Лия, ну хватит. Я на тебя не сержусь, просто кое-что заметил». Подхожу к корчу Херуса, морщусь, приседаю на корточке. Даже Торн немного офигевает. А Лия открывает ротик. Херус ржет. «Зря смеешься, Херус», — серьезно говорю я. «Ну, теперь мне все понятно. Через час ты мне расскажешь, какое твое любимое блюдо». Торн смотрит то на пол, то на Херуса. Снова на пол, снова на Херуса. Лия вообще в легком шоке. Херусу смешно. «Это тебе харча моя сказала, малой». «Именно», — Лия тихо произносит. «Вы запихнете ему тряпку в рот?» Встаю, разминаю шею. «Ну что за ерунда?» Девушка краснеет, опускает голову. «Лия, позади таверны козы ваши пасутся?» Все трое смотрят на меня, как на умалишённого. Даже Торну тяжело соблюдать нейтральность на лице. Что поделать? Таково бремя гения — быть странным в лице простых людей. «Лия, соображай быстрее!» «А, да, Римус, да, наши... молочка хотите?» «Будь добра, солнышко, приведи сюда одну». И улыбаюсь. Лия не двигается. «Лия! Ау!» «Да, сию же минуту, господин Римус». «То Римус, то господин. Определись ты уже». Остаемся наедине с Торном и двумя идиотами. Молча смотрю в глаза Херусу, улыбаюсь. А вот и оно. Вижу замешательство. Но ничего. Пусть гадает, что его ждет. Так сказать, подогреем интерес. Разворачиваю стул, сажусь, опираясь локтями на спинку. «Ну что, еще не страшно?» Херус на этот раз отвечает не сразу. Да и улыбается как-то натянуто. «Козлом меня отодрать хочешь, урод?» Торн первый раз издает такой громкий смешок. «Хм, прошу прощения». Не отвечаю, только шире улыбаюсь. От этого губа Херуса предательски дергается. Но он сразу же берет себя в руки, улыбится в ответ, показывая, что ему не страшно. Но я все вижу в его глазах. О, да. Лия возвращается, приводит бородатого козла за загривок. Откормленного такого, белого, черное яблоко. Ух, мощный какой! Специально же такого выбрала. Опасная девочка. Наблюдаю за выражением лица Херуса. Как же он старается не смотреть в сторону козла, бедолага. Но расширенные зрачки плохо его слушаются. Хмыкаю. Ты даже не представляешь, что тебя ждет. Кое-что пострашнее боли. И нет, козел тебя драть не будет. У тебя слишком богатое воображение, но это хорошо, очень хорошо. Лия второй рукой хватается за фартук, сжимает. Она чего-то боится? Какие все чувствительные. Зрачки Хероса забегали во все стороны. Он поджимает губу. «Языком много чешешь, сопляк!» Пожимаю плечами. «Конечно, потому что, в отличие от тебя, я умею делать это правильно. Лия, будь добра, принеси ведро с горячей водой. Чем горячее, тем лучше». Херус на глазах веселеет. «А, аж парить меня решил, говнюк. Ну давай, давай. Стилет меня однажды сажал жопой на костер. Не спеши, мой обожжённый херс, сынок». «Лия, передумал. Принеси теплую воду. Мы же не хотим ошпарить нашего друга». Херус не удерживает. «Да что ты хочешь от меня? Что ты, мать твою, делаешь? Нахрена тебе, козел? Зачем тебе вода?» Лия от неожиданности вскрикивает, отпускает козла. Животное от жока скакнуло на барную стойку и с блеянием принялось разносить таверну. Торн и Лия пытаются урезонить вредителя, но козел на то и козел. Еще бы его было просто угомонить. Еле сдерживаю смех, видя, как Торн спотыкается, заваливается, вдребезги разнося один из столов. На удивление, Лия первой ухватилась за шкирку козла. Что-то успокаивающе говорит на ухо, и животное перестает брыкаться. Юркая девочка. А вот Херуса не смешно. Слюна течет из его пасти, а капилляры в глазах лопаются. Он с ужасом смотрит на вроде бы веселое представление. Вот что значит юмора не понимать. Стою, наклоняюсь над Херосом, чувствую кислую вонь пота, шепчу ему на ухо. «Хочешь это закончить?» Не отвечает. Вижу, как пот стекает с него ручьём. «Пока нас не слышат, я тебе признаюсь. Мне все равно, начнешь ты говорить или нет. Я просто хочу развлечься. Обещаю тебе, нам будет очень весело. Так что, пожалуйста, прошу тебя, ничего не говори. Мне плевать на стилета. Я просто хочу повеселиться вместе с тобой». Херос бледнеет. Губы трясутся, он еле выговаривает. «Пшёл нахер!» Замечаю, что Лия смотрит на нас. Она видит, что я что-то говорю Херосу, и что он после этого трясется от ужаса. Со спины подходит Торн. Ремус, если честно, то я впервые такое вижу. Не знаю, что вы делаете, но даже мне не по себе. А ведь мне приходилось делать всякое». Слова бравого вояки-ветерана о том, что даже ему не по себе, только сильнее пугают Хероса. «Спасибо, друг. Не знаю, специально ты это сказал или нет, но эффект хороший. На самом деле вся соль в том, что неизвестное всегда пугало людей больше всего. Обожаю эту фишечку. И ведь не скажешь, что я злодей». Отстраняясь от Хероса, смотрю на Лию. «Лия, где мой тазик с теплой водой?» Девушка приходит в себя, отпускает козла, спокойно жующего тряпку для пола и кружек. Пока я с улыбкой наблюдаю за корчем Херуса, Лия довольно быстро возвращается с ведром воды. «Вот, Римус, я подогрела заранее. Думала, вы захотите омыться». Опять краснеет. Как она умудряется трястись от моих действий и одновременно смущаться? Так, омыться? А может, я опять не совсем правильно понимаю, что она имеет в виду под «омыться»? Совместно? Так, Дэн, хватит домысливать. Не уподобляйся Херусу и думай правильной головой. Достаю охотничий нож. Да ладно. Неужели в глазах Херуса надежда, что я его всего лишь зарежу? Блин, как же тут весело. Какие все наивные и простые. Замахиваюсь на Херуса. Вижу, как он скалится от радости, что умрет быстро, и... Резко приседаю, срезая веревки на его лаптях. А потом и сами лапти. Подцепляю острием ошметки обуви, оголяя ступни, сначала левой ноги, потом правой. В нос бьет вонище. Фу. Да он копыта свои месяц не мыл. Эти черные ногти вполне сгодятся за оружие жестокого убийства. Херос начинает орать и брыкаться. «Сука! Сука! Да что? Что?» Пододвигая ведро, брезгливо и грубо запихиваю у него ноги подопытного. Вода сразу чернеет. Резко встаю. Фу. «Сука! Сука! Ноги мне решил помыть! Сука! Сука! Ноги помыть, да? Че тебе надо? Чего сказать-то, а? Чего?» Торн сваливается на лавку, разводит руками. «Пожалуй, я просто посмотрю, что будет дальше. Девочка, ты не передумала? Повторяю, даже мне не по себе, а это о многом говорит». «Я не передумала». Как-то даже обидно. За кого они меня держат? Мастера-пыточника или злобного некроманта? «Да ладно вам», — позволяю себе смешок. «Будет весело, обещаю». «Что-то я сомневаюсь», — мыкает Торн. «А я верю Римусу», — запинкой заступается за меня Лия. Резко становлюсь серьезным. «Верно, Лия? Верь мне. А я тебе покажу, с кем ты связалась. Принеси, пожалуйста, соли. Побольше. Надеюсь, соль у вас есть?» В лавке я видел, что соль в этом мире имеется и стоит дешево. А значит, тут не эпоха, когда она у нас считалась белым золотом и стоила баснословных денег. «Сука! Сука! Сука! Соль! Соль!» Отмахиваюсь. «Да не брекайся ты так. Соль испугался, что ли? Грей ноги и получай удовольствие от жизни». Херус ошвует. «Соль! Чего надо? Чего ты ничего не спрашиваешь? Я жрать люблю свиные уши, уши, замоченные в рассоле. Моя любимая жрачка. Бляда!» «Гурман какой. Блюдо», — поправляю я. «Блюдо, да, блюдо!» — зеваю. «Вот так правильно, да. Видишь, галантным быть не так уж и сложно». Лия передает мне глубокую тарелку с солью, и я высыпаю все в ведро. Девушка еще не смирилась с моими выходками, как это сделал опытный Торн. «Римус, можно спросить, Что я делаю? Угу. Солю теплую воду. А, ясно. Уходит к Торну. Обреченно садится рядом с ним и, сжав руки до белых костяшек, наблюдает. Сидят два гусара, любуются. «Свиные уши! Ты слышишь? Уши!» Блин, орёт-то как. На всю деревню ведь. «Торн, может, ему рот заткнуть? Стража к нам не нагрянет?» Вояка качает головой. «Патруль начинает обход ближе к ночи. Пара часов у вас есть, вот только...» «М? Вы же понимаете, что крики слышит все гнездо. Вряд ли люди считают, что вы кому-то... моете ноги». Растягиваю довольную улыбку, трясу указательным пальцем. «А вот это приятный бонус, мой друг. Представляешь, что обо мне говорить начнут? Сказка, а не репутация». «Сука! Чё надо? Спрашивай!» Не обращая внимания на Утырка. Торн задумчиво чешет лоб. «А вам нужна такая репутация?» «Мне только такая и нужна, мой дорогой друг. Репутация убийцы, который не убивает. Репутация садиста, который не пытает. Наверное. Правда ведь, Херус? Тебе это не относится, не переживай». «Нахер пошел! Нахер! А! Чего надо? Про стилет рассказать? Чего рассказать? Тебе он нужен? Убери от меня этого козла, сука! Убери козла!» Торн сводит брови, смотрит на Херуса. «Что-то он совсем буйный. Странно». «Вообще не странно. Я тебе потом расскажу, почему он такой. После того, как повеселюсь с ним. Предупреждаю, то, что я сделаю, вы не скоро забудете. Это может изменить вас. Вы точно хотите это увидеть?» Херус пытается вырваться, орёт. «Да». «Да». Почти одновременно с Торном откликается Лия. «Девочка бледная, трясется, но ведь смотрит. Молодец. Есть в ней немного пороха. Психика сильнее, чем кажется». От очередного ора Херуса черпак вздрагивает, открывая глаза. Моргает, поворачивает голову на коллегу, охреневает от его состояния и... получает в морду на этот раз от меня, выпадая в мир грез. «По челюсти я тоже бить умею». «А ты пока поспи, мусор, на закуску пойдешь. «Так, сколько там уже времени засаливаются его ноги?» «Рано, конечно, но мы почти никуда не торопимся». С большим трудом вытаскиваю копыт обрыкающегося Хероса, убирая ведро. Встаю. Ударом ноги в грудь опрокидываю бандитов вместе с лавкой. Слышу хруст за спиной черпака, там, где у него связаны руки. «Упс!» — развожу руками. «Руку сломали», — констатирует Торн. «Я честно не хотел». «Так, ладно». Фиксирую копыта Херуса, чтобы не дрыгал ими. Теперь его грязные мокрые стопы смотрят прямо на меня. Посвистываю колыбельную, подхожу к козлу, хватаю за загривок, отвожу обратно к Херусу. Тыкаю мордой в соленую пятку. Козел с большим удовольствием начинает вылизывать ее шершавым языком. «Сука! Сука, хватит!» Лия не выдерживает истеричного смеха Херуса. Сама начинает нервно смеяться. Торн сначала тоже скупо выдавливает улыбку, а потом перестает. Бандит просто захлебывается смехом, задыхается и плюется. Лия пока не поняла, что происходит. Хихикает вместе с ним. Мы с Торном пересекаемся взглядами. «Да, друг мой, ты все правильно понял. Рассказать, почему он был таким бесстрашным и что сейчас чувствует, или пусть это останется тайной?» Под истеричный смех Хероса и хихиканье Лии Торн кивает. «Он под... под чем-то. У него расширенные зрачки, и ты посмотри на его плевок. Это сгусток, а не слюна. Еще и цвет странный. После употребления всяких неправильных грибов или трав во рту часто пересыхает, и получается вот такое. На самом деле он не такой смелый, как вам кажется. Что-то делает его смелым. Пытки его не пугали, значит, он готов испытывать боль в своем состоянии. Может, тренировался. Скорее всего, мы бы добились обратного результата, и Херос получил бы удовольствие от боли. Уверен, что стилет намеренно отправляет за деньгами таких вот обдолбышей. Если их схватят, то ничего не выпытают. Я специально не задавал ему прямых вопросов и медленно играл на нервах. Поэтому он так странно реагировал. Заметили, как у него дергались глаза? Он надумал себе таких вещей, что ух. Так уж работают всякие грибы. Достаточно немножко надавить сюда, тычу пальцем себе в висок, и вместо удовольствия получаешь незабываемое веселье. Представляете, каково ему сейчас? Страшно весело!» Торн смотрит на чокнувшегося бандита с профессиональным интересом. Этот вояка впечатляется по-своему. Вряд ли его напугали новые методы ведения пыток. Скорее удивляет, что пускать кишки и прижигать пятки совсем не обязательно, если у тебя есть козёл. У нас такую пытку придумали еще в средневековом Китае во время правления династии Хань. Оттаскиваю козла за загривок. Херус тяжело дышит. Слезы льются из его глаз по щекам. Задорным голосом оповещаю всех присутствующих. «Я же вам говорил, что будет весело. А вы мне не верили. Эй, Херус, еще? Или поговорим?» «Уши! Свиные уши! Обожаю уши соленые. Рассоли! Соль!» «Ох, как штырит! Готов, голубчик!» «Я так и думал. Лия, солнышко, верни, пожалуйста, козла в загон. Лия? Ау, Лия!» Тишина. Оборачиваюсь. Лия стоит, смотрит на меня с каким-то неправильным выражением лица. «Так, я вроде напугать ее хотел, а не впечатлить. Что-то пошло не так, Дэн». Лия хватается за подол юбки. «Наймите меня своей служанкой, господин!» Торн выходит из раздумий, переводит взгляд на племянницу. «Девочка, с тобой все в порядке? Ты точно поняла, что произошло?» «Хороший вопрос». Переглядываемся с Торном. «Чокнулась, спятила!» «Прости меня, друг. Я просто хотел ее отпугнуть, но без грязи и крови. В моем мире после таких представлений от меня всегда держались подальше. Это у них тут что-то неправильно». Лия в три шага оказывается рядом со мной, ее глаза горят огнем, и она чуть ли не кричит. «Возьмите меня с собой, господин, я умоляю вас. Я могу убираться, стирать одежду и готовить еду. Я очень вкусно готовлю. Дайте мне котелок, и я где угодно соберу съедобные грибы и коренья или поймаю зайца. Я умею стрелять из лука. Прошу вас, мой господин!» Торн встает. «Девочка, ты оставишь своего дедушку?» Лия теряется лишь на мгновение, оборачивается. «Господин Римус обещал мне, что с ними будет все хорошо. Я верю ему. Если хулиганы не будут нас грабить, то дедушка сможет нанять работников. Я...» Голос срывается. «Я не хочу всю жизнь провести в этом стреломете. Прошу вас. Я больше не выдержу мыть грязные кружки, протирать рвоту и каждый день терпеть этих...» Блин, она сейчас расплачется. Лия разворачивается ко мне и падает на колени, бьется лбом об пол. Шоки поднимаю брови. «Я умоляю вас, господин Римус!» Вот это поворот! Зараза!